1933 году у алтаря, окруженного знаменами со свастикой, настоятель Магдебургского собора доктор Мартин заявил: «Знамена со свастикой вокруг алтаря излучают надежду на то, что близится рассвет этого дня. Каждый, кто оскорбляет этот символ, оскорбляет Германию». Как случилось, что в стране, где 95% населения исповедовали христианство, многие миряне и пастыри поначалу поддерживали нацистский режим? Церковь и Третий Рейх – тема нашей сегодняшней программы. У меня в гостях исследователи Марк Смирнов и Алексей Юдин. Здравствуйте, господа. Алексей Юдин родился в 1963 году. Выпускник Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Стажировался в католическом университете города Неймингем, Голландия. Преподаватель Российского государственного гуманитарного университета. Ответственный секретарь Российской католической энциклопедии. Член Папского совета по делам мирян. Марк Смирнов родился в 1951 году. Выпускник Православной Ленинградской духовной академии. С 91 по 95 редактор программы «Религия в современном мире» на радио «Свобода». Директор Международного независимого исследовательского центра «Религии и общества» в странах СНГ и Балтии. Ответственный редактор приложения к независимой газете «НГ Религия». Могло бы произойти так, что 95 или там 90, неважно, но подавляющее большинство жителей Германии, которые формально исповедовали христианство, оказались, в общем-то, преимущественно сторонниками национал-социалистической доктрины, идеологии, режима и так далее. Это было шоком. И как раз вот этот вопрос потом обсуждался, ну, скажем так, в христианском сообществе, европейском, мировом после Второй мировой войны. И вот это вопрос, на который, собственно, до сегодняшнего дня как бы нет ответа. Причем касается он не только Германии, если мы говорим об идеологии, о появлении новой политической Советского Союза, то есть России Советского Союза, Италии, в меньшей, правда, степени, потому что там был фашизм, он носил несколько другие, как бы, да, ну, идеологические особенности, были другие отношения с церковью, более прагматичные, и Муссолини, хотя, понятно, начинал он в качестве социалиста и яростного, такого бурлескного, почти опереточного антиклерикала, потом как-то немножко смягчился и переиграл. Хотя понятно, что внутри у него все по-прежнему оставалось на своих местах. В общем-то, это вопрос о новом влиянии, новой идеологии, которая вдруг замещает, смещает и практически уничтожает все то, что было прежде. Собственно, с чего начинали нацисты в Германии? Я имею в виду, например, программу партии НСДАП 20-го года. Там говорилось открыто, что в нашей, как бы, программе есть элементы позитивного христианства. Что это за позитивное христианство? Значит, есть какое-то негативное христианство. А? НСДАП – Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. Посуществовала с 1920 по 1945 год. В 1933 по итогам выборов стала правящей партией. Лидер партии Адольф Гитлер занял должность рейхсканцлера. После этого партия быстро установила диктаторский режим, известный как Третий Рейх. После поражения Германии в войне НСДАП была распущена союзниками по антигитлеровской коалиции. На процессе в Нюрнберге руководящий состав партии был признан преступным. Никакой, ну скажем так, продуманной, четкой политики в отношении религиозных институтов, религиозных организаций и общин, в общем-то, в Третьем Рейхе не было. Изначально. Да. Было некое, ну, выражаясь терминами нашей политической истории, такое постепенство. Они никуда не спешили. В отличие от большевиков. Ну да. И сам Гитлер когда-то скажет, но это уже, правда, когда-то к 44-му году, что в молодости я предпочитал одно оружие – динамит. Сейчас я понимаю, что нельзя ломать через колено. Надо дождаться, пока гангрена разъест их, то есть церковь. Да? И Розенберг тоже предложил план, рассчитанный на 25 лет. Замещение религии. И вот об этом, наверное, стоит говорить. Какой религии они собирались заместить христианство и как? Да. Но возвращаясь к вопросу, почему 90 или 95%, как мне кажется, здесь огромную роль сыграла социалка НСДАП. потому что социальные программы национал-социалистов были очень мощные. И такие фигуры, как Роберт Лей и Рудольф Гесс, очень активно их воплощали. Ведь если вспомнить воспоминания жены Лея, Маргариты, собственно, сестры Гесса, она пишет, что Лей строил огромное количество домов для рабочих, открывались магазины с демпинговыми ценами, где члены профсоюза, ну, назовем Трудовой фронт профсоюзом, по сути, это и был суперпрофсоюз, могли покупать товары за какие-то смешные деньги, кинотеатры, в которые можно было бесплатно ходить, если у тебя был билет Трудового фронта. И Лей, когда рабочие заселялись в очередной дом, прямо как Штирлиц в 17 мгновениях весны, который помог перенести чемоданы на месте пожарища. Какие-то чемоданы. Да, какие-то чемоданы, да. Лей совершенно конкретные чемоданы, швейные машинки помогал выгружать из грузовиков и заносить в квартиры рабочих. А потом сидел и пил с ними водку до утра, что было, в общем, ну, шнапс. По-ихнему, что было абсолютно нормально. То есть, как бы вот то, что он делал, то, что он разрабатывал программу обеспечения всех немцев автомобилями, ведь он доходил до того, что проводил краш-тесты на самом себе. Он бился на Фольксвагене об стену и проверял, уцелею, не уцелею. Да. Вот, то есть, как бы, здесь все понятно. И нацистские флажки были даже у детей в песочницах, потому что нацизм в тот период, вот в начале 30-х годов, когда они только пришли к власти, нес огромный позитив. Потом так. Занятость, начало строительства автобанов, по которым ездят по сей день, из которых Покрышкин взлетал в 45-м году, это, опять же, было начато нацистами. То есть, ни одна пара рук впустую не простаивала. Мне кажется, что объяснение лежит именно вот в этой плоскости. Дело в том, что Бисмарк, канцлер Германии, который действительно попытался и осуществил объединение Германии, превратил ее в империю, а это вторая империя по отношению к Священной Римской империи, это для нас очень важно, потому что потом мы будем говорить о Третьей империи, да, Третьем Рейхе. Вот Третий Рейх – это по отношению к Первым двум, эта империя была как бы в принципе воссозданием той Бисмарской империи. Бисмарк назвал борьбой за культуру борьбу против церкви. И надо сказать, что в Германии вообще существовала некая такая концепция того, что особенно католицизм, он изжил себя, что необходимо его как-то культивировать и сделать более, кстати говоря, и социальным, более направленным на нужды народа. Ну, и да. Самое главное было и для Бисмарка, и для Гитлера – это объединение. Власти и церкви. Да, вообще единство народа. Потому что вот это объединение должно было осуществиться под знаком вождя, фюрера и единства нации. Поэтому здесь вот это следует отметить. И потом, конечно же, нужно говорить о Веймарской Германии 20-х годов, которая переживала страшный кризис, экономический, политический кризис и, самое главное, моральный. Дело в том, что, конечно, союзники поставили Германию в крайне невыгодные условия. Ну, да. Они лишили ее возможности держать армию. Армия не должна была превышать всего лишь 100 человек. 100 тысяч человек, простите, прошу прощения. Затем, ну, конечно, Рейнская область, которую отняла Франция. Ну, территории, которые отняла да. Польша, потом Чехословакия. Потом Польша, Чехословакия. Ну, каждый седьмой немец да. оказался на территориях, которые были да. отторгнуты от Германии. Да. В этом да. уже была заложена бомба. А контрибуции, которые должны были платить немцы, кстати говоря, делегация немецкая даже не знала, сколько им придется платить. Они подписали вынужденный договор, у них не было выхода, с ними не хотели считаться союзники. Версальский мирный договор 1919 года завершил Первую мировую войну. Подписан в Версале 28 июня державами-победительницами – США, Британской империей, Францией, Италией, Бельгией и другими с одной стороны и побежденной Германией с другой. По Версальскому мирному договору Германия передавала Франции Эльзас и Лотарингию, Польше – Познань, часть Поморья и другие территории Западной Пруссии. город Данциг, Гданьск, был объявлен вольным городом. Германия признавала независимость всех территорий, входивших в состав бывшей Российской империи к 1 августу 1914 года, а также отмену Брестского мира и всех других соглашений, заключенных ею с советским правительством. Конечно, Германия переживала страшный кризис. Поэтому, естественно, нужно было найти врага, нужно было найти причину. Причина оказалась как бы в головах людей. Это социал-демократы, это евреи, которые захватили власть в Германии, которые лезут во все дела. Это журналисты, адвокаты, врачи и бизнесмены. И вот они оказываются виновники всей этой страшной трагедии Германии. Поэтому как бы появление Гитлера, Национал-социалистической рабочей партии, НСДАП, оно совершенно обусловлено вот этими социально-экономическими причинами. Об этом мы, конечно, тоже немножко сказали, но самое главное, я бы здесь вот указал на моральное состояние общества. Оно искало какого-то фундамента, как Гитлер говорил, гранитного фундамента, и нужно было найти такую фигуру. И это, конечно, поразительное явление, то, что Гитлер, в общем, совсем малозаметный человек, приехавший из Австрии, становится вот таким лидером. И, конечно, наверное, нам не обойти саму фигуру Гитлера и вообще вождей Третьего Рейха, потому что, если мы говорим о религии, то мы не можем не сказать о том, что эти люди как бы на своем, я не боюсь этого слова, религиозном опыте прошли путь отрицание христианства и церкви, будучи в юности или в детстве, в юношеском возрасте, достаточно активными, нормальными такими христианами, вот в понимании того буржуазного общества. Да, того буржуазного общества. То есть они посещали мессу, они учились в церковных школах, и Гитлер, который посещал школу при Бенедиктинском монастыре, он первый свой мистический религиозный опыт там пережил. И, ну, если верить тем источникам, которые рассказывают о его биографии, надо сказать, что здесь всегда нужно быть очень осторожным. Западные историки очень как бы часто педалируют тему мистического рейха и об этом как-то слишком много говорят. Советские историки в свое время слишком на социально-политическое нажимали в данном вопросе и не учитывали, по крайней мере, эту линию развития Третьего рейха и, собственно, эволюцию взглядов вождей Третьего рейха. Так вот, Гитлер, судя по этим источникам, увидел алтарь, который был украшен свастикой. Причем сразу оговоримся, что в этом ничего не было удивительного или из ряда вон выходящего, потому что свастика или, собственно, вот такой хакеркройц, крючковатый крест, что ли, так можно перевести, он существовал в христианской, даже ранее христианской традиции, можно найти в катакомбах римских изображения свастики. Да и только катакомбах, например, в русском монашестве когда-то были распространены перстни с изображением свастики. То есть, свастика пришла из Индии. Да, да, ну, да. Это как бы немножко другая свастика. Там разные есть типы, но так или иначе, это был символ, короче, да. Принятый, да? Да, да, да. Символ проблем. Символ счастья. Об этом, конечно, можно еще более подробно сказать о том, что и мы об этом, видимо, коснемся, когда мы будем говорить, как свастика заменила крест для германской имперской национальной церкви. Она заменила, и вот поэтому, скажем, цитированная настоятелем собора вот, в Магдебурге, как раз и отражает это, потому что для них уже свастика стала олицетворением не только христианства, но и вот этой солнечной древнегерманской религии. Гитлер, как мы знаем, вот, родился в Австрии. И это на границе реки Инн, которая отделяет Баварию, собственно говоря, тогда она, конечно, была как бы самостоятельной Баварией, но все-таки Германию от Австрии. Вот его мать очень хотела, кстати, чтобы его обучение в школе при монастыре как-то отразилось на его дальнейшей судьбе. Она хотела, чтобы сын стал священником. Вот. К сожалению. К сожалению. А может быть, действительно, тогда бы не о чем бы нам сегодня было говорить. Но надо сказать, что... Ну, я думаю, нашелся бы другой. Возможно. Кандидатура очень верная, мне кажется. Потому что, действительно, вы сказали, что вот в это время появляются разные лидеры в разных странах, которые, собственно, такие же тоталитарные вожди, но с разной идеологией. Да, и вот Гитлер, пройдя вот такой трудный тоже путь, пытаясь стать архитектором, художником, не получалось у него все это. И вот когда он оказался в низах, венского общества, когда он оказался в ночлежках, и вот здесь-то как бы происходит его действительно столкновение с социальной реальностью. Он понимает, насколько как бы жизнь простого человека зависит от воли монархического государства, от буржуев, от власть имущих. То есть вот в нем уже тогда зреет вот этот социальный протест. Ну, озлобление. Да. Но в этот же период он знакомится с оккультной литературой. Вот в этом смысле на него, конечно, оказал, видимо, очень сильное влияние журнал «Астара», который издавал бывший бенедиктинский монах. Короче говоря, он читал журнал, исполненный мистицизма. Кроме того, у него была огромная тяга к немецкой мифологии, Нибелунге и далее по тексту. Да. И вот здесь, вот, конечно, тоже надо как-то уточнить. Совершенно верно, что все это уходит вглубь, да, по крайней мере, 19 века. Во-первых, идеи нации, которая на протяжении всего 19 века претерпевает очень интересные трансформации. Она становится почти священной. Это идея, на самом деле, немецкого романтизма, да, фольгайст, что объединяет, что на самом деле было изначально, что было извращено. Но тогда это какие-то такие, ну, достаточно прекрасно душные спекуляции. Романтизм. Да? И мы видим, как весь 19 век способствует политизации этой идеи. Да? Ну, появляется, собственно говоря, как и во многих государствах, идея вот некого истинного духа народа. Ну, да. И это уже сакральная величина. Отсюда один шаг до мистерии германской крови. Ну, да. Что мы видим у Розенберга. Мифология переходит в идеологию. Да. Идеология, идея, механизм сплочения. Идея империи. Да, здесь еще мы вспомним, что существовало понятие «транслацию империи», «империя едина». В этом смысле вторая империя, да, это преемница Священной Римской империи. Дальнейшая, да, третья империя, она имеет вот эту вот легитимацию, она священная. Это идея германской культуры, необычайного величия. Противопоставление там какой-то мелкой возне французов, их этой civilization. Да? Вот этот конфликт. Причем говорят такие слова, да, которые вообще сейчас не вмещаются в современное сознание. Причем говорят люди, ну скажем так, ну, заметные для того времени. Не только Франция, но и сами французишки. Мы ненавидим не только Германию, это уже с русской стороны, мы ненавидим немцев, это подлый народ. Это звучит, ну, на каждом углу. Идея нации для каждого священного. Время развития национализма. Да, бешеного национализма. Да. Хотя он тогда еще все-таки лишен расовой окраски. Уже есть. Ну, уже с 70-х годов 19 века идет развитие концепции расового национализма. Мар, победа и германизма над иудаизмом и так далее. И что интересно, да, в этом плане? Почему это все появляется? Тоже социальные корни, безусловно, есть. Тот же самый Гитлер в ночлежках, да, там Вены. Колоссальный процент в социальной, культурной элите евреи. Вот они, эксплуататоры, они сосут, они банки, они там то, сё, пятое, десятое. Страхи. Страхи, которые на самом деле, вот по закону этой всей мифологии, которая никуда не уходила, да, ну, да, она всегда присутствовала. Потом превращаются в они опережают в реальность. И вот эти вот люди, которые говорят, вот там они сидят, а мы здесь, мы-то немцы, они кто? Безусловно, он впитывает это еще там, этот патологический антисемитизм. Сначала все-таки это начинается даже во Франции, а не в Германии. Антисемитизм? Вспомним вот дело Дрейфуса. Мар – это до Дрейфуса. Уверяю, ну, Мар – это до Дрейфуса. Да. Германия – действительно родоначальник. Ну, если бы эту социальную прослойку составляли чукчи, то, соответственно... Безусловно, это были бы чукчи. Да, если там, бы индейцы, знаю, тогда, индейцы, да, жители Антарктиды, да, или неважно. Вот, ну, давайте вернемся все-таки вот к нашим исконным делам, вот с церковью. У меня такой вопрос. Вот в процентном соотношении кого, сколько было католиков, лютеран, там, ну, в разных землях Германии по-разному. Да, Германия только приучалась быть единой. Да? Да, это вот тот опыт Бисмарка, который вот пускал первые плоды. Каждая Бавария земля была католической. Католической, да. Да, а, ну, скажем, в Пруссии была лютеранская. Основные зоны – это север, юг, восток, запад. Да? Вот там как то бы менялись эти доли. Можно назвать их евангеликами. Евангелическая церковь. Да. Они себя, как правило, называют лютеранами, но они лютеранами. Ну, да. Лютеранская евангелическая церковь в Германии. Лютеранство – протестантское течение в христианстве. Возникло в период реформации в Германии в XVI веке. Получило название по имени выдающегося теолога Мартина Лютера. Основные принципы лютеранства были сформированы им и его сподвижниками в ходе борьбы против римско-католической церкви. Насколько я знаю, церковь, ну, по крайней мере, лютеранская, в Пруссии, когда Гитлер пришел к власти, не очень этому обрадовалась. То есть, я бы не сказал. Здесь есть очень интересные исторические наблюдения. Ну, да? Там довольно много впоследствии священников-то в Пруссии посадили. Да. Но, вот. Католики, по-моему, тоже не очень обрадовались. Ну, вот я тоже бы сказал созвучно с мнением Алексея. Дело в том, что первоначально и те, и другие были, в общем, как бы сторонниками действительно... То есть, восторженность. Да, восторженность проявили, на ура встретили Гитлера и одобрили его избрание канцлером, никаких проблем не было. Кстати, тем более, что... Гитлер становится канцлером благодаря тому, что католическая партия Центр да. получает указание прекратить бойкот национал-социалистов. И вот этот вот перевес, да, Гитлер же законный, да, у нас рейхсканцлер, он не в результате путча приходит. Законно избранный президент Германии. Ну, и как-то католики здесь сыграли эту очень интересную роль. То есть конфликт начинает между ними разрастаться уже через некоторое время. Ну, придя к власти, Гитлер постепенно начинает проявлять свое отношение к религии. Но не сразу. Более того, в программе партии было сказано, что мы гарантируем, мы обеспечим условия для свободного отправления вероисповеданий всех наших традиционных церквей, то есть протестантов и католиков. И хотя действительно борьба национал-социалистов с партией Центра, как католической партии, она вот действительно могла бы поставить католиков в более невыгодное положение. Но вот действительно ситуация сложилась так, что они проиграли на выборах. Достаточно сокрушительная была победа. И когда был выбран канцлер Германии Адольф Гитлер, все дружно приветствовали. И, конечно, вот то, что мы говорили о социально-политической как бы составляющей программы национал-социалистов, она сыграла колоссальную роль. Потому что и пасторы, и католические священники, то есть протестанты и католики в лице своих иерархов, они, в общем, как бы увидели действительно вождя Германии, который объединяет нацию. Это была главная политика Гитлера, но постепенно стал проявляться, так сказать, принцип фюрерства. Вот это «Фюрер даст принцип», да. Это вот стало главным, и вот здесь они уже почувствовали некую опасность. Потом постепенно, конечно, национал-социалисты в лице вождей партии стали проявлять большой интерес к возрождению древней германской религии. И здесь восстановление язычества, конечно, было сигналом, ну, для всякого, в общем, трезвомыслящего христианина, что это сигнал бедствия, потому что, значит, церковь ждут бедствия. Насколько я знаю, этим очень активно занималось ведомство Гиммлера. Ну, условно. Прежде всего, да, как идеолога Розенберга. Безусловно. Потому что в рамках СС. Да, потому что в рамках СС, ну, во-первых, Гиммлер сам был большой поклонник древнегерманской мифологии. Это всячески внедрялось в атрибутику и традиции СС. И если мы вспомним первые военные захоронения эсэсовцев, это не крест. Это знак руны. Знак руны Игрек. Да. И это специально было разработано очень крупным эсэсовским чином, который был в штабе Гиммлера, специально занимался Карл Мария Венегут, который... был главным, как бы таким, ну, как бы, можно сказать, даже дизайнером из замка Вевельсбург, главного штаба СС, и специального перстня, который носили члены СС с черепом. Далеко не все. Ну, как бы, видимо, пожалованные. Ну, да, его жаловали. Посвященные. Да. И напомним, что Вевельсбург был не только замком, это был культовый комплекс вот этой вот разрабатывавшейся нордической религии. Ну, вот еще небольшие, кстати, уточнения по поводу... Значит, нация, да, но и Веймарская республика, и предшествующие события – это колоссальное унижение немцев как народа. Начиная с Версальского мира. Это не только падение империи, не только все эти контрибуции. Это, их же действительно унижали, все, кому не лень. Поэтому Гитлер – это человек державные идеи, он державник, он государственник. И христиане, прежде всего, приветствуют вот эту государственную державную идею, этот проект германского социализма. А это действительно был германский социализм. Ну, как отмечали многие из высокопоставленных офицеров вермахта, Гитлер втянул их в войну именно благодаря тому, что нации владела идея вернуть обратно аннексированные территории. Потому что фактически каждая немецкая семья имела родственников, которые находились на территории Чехословакии, Польши, Франции и далее по списку. И получали письма действительно об унижениях и прочем, прочем, прочем. То есть, как бы первый этап войны, аншлюз, Судеты, Польша, все воспринималось за здравие. И даже нападение на Францию, конечно, тоже воспринималось как... А уж поход на восток. Ну, поход на восток, это была уже такая... Это тут... все-таки авантюра. Да, скорее. Это уже авантюра. Но очень многие все-таки видные многие католики воспринимали именно как представители вермахта, генералитет, были противники. Абсолютно. Стратегии, я имею в виду идеологию, которая шарала. Да, Бока, да, конечно, есть, конечно. Оппозиция была в генеральном штабе. Они не радовались ни разу. Они даже были возмущены подписанием мирного соглашения Германии с Польшей, потому что таким образом Германия и Польша как бы вступали в антисоветский фронт. А для них столкновение с Россией, даже с Советской Россией, были крайне невыгодно. Ну, они трезво оценивали ситуацию. Конечно, большая часть вот такой прусской военной аристократии, которые себе прекрасно представляли последствия, имея перед собой уроки Первой мировой войны. Ну, безусловно. Да? Вот. Но вернемся вот к ситуации с церковью все-таки. То есть, первый этап прошел на ура. До определенного момента. До определенного момента. Вот когда наступает тот момент, когда ведомство Гиммлера-Розенберга начинает выпячивать древнегерманскую мифологию в качестве, так сказать, замены христианской религии. Ну, я бы, наверное, сказал, что где-то с 30-го года вот так это начинает. Собственно, не в 20 века, да? Во-первых, вот, появление книги, да, хит, Розенберга. Да, Розенберга, не в 20-го, кстати, с которым Гитлер был вовсе не согласен. Он не особенно популяризировал это. Ну, может быть, это была определенная тактика и так далее. Но отношение Гитлера-Розенберга достаточно сложно. Вот там уже был проект создания новой религии. Мы не сказали о том, что такие лидеры нацизма, как и Гитлер, и Гесс, они уже в 20-х годах входили в общество Туле, да, которое было частью германского ордена. Германский орден не надо рассматривать как эсэсовский, он и сейчас существует как и тевтонский орден. Многие очень видные деятели нынешней Германии, члены германского и тевтонского орденов. Тут надо пояснить как бы ситуацию. Дело в том, что Туле – это мифологический остров. Да, который... вообще земля такая. Да, который древняя. Существовал в германской мифологии. Ультима, да. Туле. Некоторые думают, что это Исландия, например. Да. Шамбала германская. Ну да, германская Шамбала, совершенно верно. И вот члены этого общества как бы были адептами в значительной степени германской мифологии, германских традиций. И, кстати говоря, вот очень часто возникает вопрос, почему, допустим, у СС и у многих офицеров фигурировал череп с костями в качестве символа. Но на самом деле это очень древний немецкий символ, и корнями эта штука уходит еще к Пруссии времен Фридриха Великого. Дело в том, что вот этот череп с костями изначально означал не что иное, как череп Адама, лежащий в основании креста, на котором был распят Иисус Христос на Голгофе. Вот. И в армии Фридриха Прусского череп с костями означал готовность самопожертвования, верность родине и прочее, прочее, прочее. И во время Первой мировой войны, если вы помните фотографию генерала Маккензена, у него на его меховой шапке нашивка шелковая, черепа с костями. То есть, как бы, это не элемент устрашения, а как бы символ готовности самопожертвовать. Символ воина. Ну, собственно, да, та же самая, как бы, идея заложена уже в нацистском освоении этого символа. Вот. И, кстати говоря, вот вы совершенно верно сказали о том, что это, видите, еще и до нацизма существовало. И даже сейчас, если вы пойдете в какой-нибудь антикварный магазин в Германии, вы сможете вот приобрести старый такой вот перстень с черепами, который не эсэсовский, по сути, своей. Нет, это не эсэсовский. Не эсэсовский, да. Но вот вы видите, символика черепов, она присутствует. И здесь, так сказать, все функционирует. Ну, знаете, как бы эсэсовский перстень – это отдельная история. Во-первых, это наградная вещь. Ты мог быть страшным героем, но пока ты не прослужил 5 лет в войсках СС, ты его не получишь. С черепом тоже очень интересная история. Поскольку Гиммлер по образованию, скажем так просто, агроном, селекционер, он посмотрел на череп времен Первой мировой, времен Фридриха Великого и сказал, у него неправильная форма. Если череп повернуть в 3/4, у него форма должна быть совершенно другая. Доработайте его до анатомической точности, что и было сделано. То есть, вот эсэсовский череп отличался от черепов на кольцах времен Первой мировой, времен Фридриха Прусского, именно тем, что он анатомически точен, и на нем даже нанесены линии стыка костей. Причем в какой мере точен? Это же еще антропометрические показатели арийской нации. Он соответствовать был профилю истинного арийца. Конечно. Вот. Кольцо было абсолютно плоское, очень толстое, стилизованное под кольца, которые находили в раскопах археологических. И помимо черепа на нем была нанесена надпись рунами, которую мог понять только посвященный. И что интересно, как в истории с нашим орденом Победы, в случае гибели эсэсовца или его естественной смерти, кольцо в семье не оставалось. Его следовало вернуть в Вебельсбург. В пантеон славы героев и мучеников национал-социализма. Да, совершенно верно. И там в специальную урну его погружали, где как бы таким образом души героев объединялись. Как бы в некой Волгале вот они. Да, вот она Волхалла уже в таком как бы материальном ее притворении. Причем этот зал мучеников, он сохранился по сей день в замке Вевельсбург. Будучи там, его можно посмотреть. Единственное, что демонтирован алтарь со свастикой в середине. Вот. Но там много чего сохранилось, но посещающих Вевельсбург пускают только в ограниченное количество помещений. И вот здесь интересно, кстати говоря, какие, так сказать, песни, какие, ну, в общем, гимны пела нацистская молодежь. Хорст Вессель, да, например? Мы гитлеровская молодежь, и христианские добродетели нам не мы нужны. Мы бодрая гитлеровская молодежь. Вот потому что наш вождь Адольф Гитлер всегда за нас предстательствует. Заметим, что предстательствует это уже чисто религиозный аспект. Это как фюрерпринцип. Должен предстательствовать, Христос предстательствует, а нет, уже заменил Гитлер. Никакой зловредный поп не в силах нам помешать чувствовать себя детьми Гитлера. Мы идем не за Христом, а за Хорстом Весселем, долой кадила и святую Волгу. Гитлерюгенд – молодежная нацистская организация военизированного типа, главный кадровый состав НСДАП. Была создана декретом от 1 декабря 1936 года. Во главе был поставлен Бальдур фон Ширах, подчинявшийся непосредственно Гитлеру. Закон 1936 года констатировал, что немецкая молодежь должна воспитываться в физическом, духовном и моральном отношении в духе национал-социализма, служения народу и национальному сообществу. Организация «Гитлерюгенд» была распущена после поражения Третьего Рейха. Вот эта вот бодрость, да, мускулистая такая бодрость, это же тоже на самом деле какая-то религиозная проекция, конечно, замещение. Да? Ну, да. Вот мы бодры, потому что у нас течет германская кровь. Это тайна, это наша сила, это наша вера. Мы верим в нашу кровь. Отсюда вот все это вот как бы, да, ну, искусство и главный Третьего Рейха. Принцип это Blut und Boden. Да, да, конечно. То есть кровь и почва. И почва. Вот. Да. Но мне кажется, что здесь все-таки нужно вот отметить, когда вы, Алексей, сказали, Гитлер сказал, что не нужно так через колено ломать христиан. Ну, он сказал-то это когда? К 44-му году, да. Но все-таки этому тут... тоже предшествовали важные события. Да, вы знаете, вот тут поневоле вспомнишь анекдот. Сердце Штирлица болезненно сжалось, когда он увидел, как пастор Шлак с трудом идет по свежей альпийской траве на лыжах. Когда же наступил тот момент, когда пасторов Шлагов начали пачками сажать в концлагеря и всячески притеснять? Ведь это явление имело место быть, и оно произошло достаточно скоро. Когда в церквах начали появляться такие изображения Гитлера а-ля Мессии, и ну, другие, да, и свастика, и знамена нацистские. Да, начало происходить, есть... собственно, для, если мы говорим о протестантской церкви, еще до прихода Гитлера к власти. 32-й год, создание вот этой вот как бы... Альтернативной или альтернативной, но внутреннего течения в евангелической церкви, которое получило название Deutsche Christen, немецкие христиане. Но это все-таки уже с приходом Гитлера, когда избирается райхс-епископ. Это еще до его прихода. 32-й год, уже элементы национал-социалистической идеологии проникают не только в какой-то декор христианский, даже в вероучение. Ну, да. В этом смысле протестантское вероучение оказалось более восприимчивым, более мобильным. И вот это вот очень интересный сюжет. Я понимаю, что мы его не можем обсуждать как бы во всей полноте, но если мы посмотрим на историю протестантизма, да, я имею в виду, начиная с Лютера и деятелей реформации, мы видим, как сам Лютер выступает, в общем-то, таким адептом огосударствления церкви. То есть протестантская церковь становится интегрирована в государственный аппарат. У Лютера очень много высказываний антисемитского содержания. Безусловно. Которые, вот, кстати, вот как бы были в замесе всей этой германской культуры задолго до Гитлера. Такие очень яростные антисемитские высказывания. Ну, Лютер, как и, в общем, его последователи лютеране, насколько я понимаю, были достаточно прагматичны с точки зрения строительства своих взаимоотношений с властью. Ну, это всегда так, потому что глава церкви был князь в средние века, а потом за... Церковь была государственная, она была интегрирована. Затем либо император, либо король, в зависимости, где жили протестанты, или в данном случае уже правительство. Причем, само по себе протестантское богословие, да, основа на таком тщательном изучении, интерпретации Библии, оказалось крайне аморфной в социальной плоскости. Ну да. Туда очень легко все приходило извне. Вы знаете, вот мне хочется просто для зрителей программы немножко, чтобы вы рассказали об этом новодельном учении, выросшем из национал-социализма и протестантизма. Просто сама по себе история достаточно интересная, а люди ее не знают. Вот. И на самом деле она не ограничивается рамками, собственно, там, или германской традиции, или лютеранства, или национал-социализма, тем более. Подведение к тому, что фюрер – это мессия. Вот. Ну, здесь, значит, первый, да, принцип. Христианство очищается от иудаизма. Деиудаизация христианства. На самом деле идея очень старая. Она относится еще к знаменитому еретику ранних времен христианства Маркиону, который сказал, вот Ветхий Завет – это не про нас. У них свой бог, свои правила, это завистливый, ревнивый, злобный бог. Евреев у нас совершенно другая история. Христианской церкви это было осуждено как ересь. Но идея, как бы, да, модель некая осталась. Собственно, что делают потом идеологи национал-социализма? Они идут по этой маркионовской модели. Значит, Иисус на самом деле был вовсе не евреем. Ну, мы знаем, что он был и византийцем, и русским, там, и кем угодно. На да? самом Для деле он был арием. Точно. Он был нордический мученик. Конечно. Как раз от кого мученик? Понятно, от кого? Естественно. Что сделал Павел? Павел – это лидер большевизма, как говорил Гитлер, вот уже у Павла. Я имею в виду апостола Павла. Павла, естественно. Есть другие кандидатуры. Так нет, вот, это Гитлер говорил, посмотрите жизни. На Павла. Он поднимает этих римских недочеловеков, этот плебс. Уже в искусстве первоначального христианства видны, как он говорил, эти футуристическо-большевистские черты. Вот он поднял всю эту муть и извратил то, что сделал мученик. Нордический мученик Иисус. Собственно, отчасти идея Ницше. Вся беда от Павла, да, который перелицовывает, как бы, да, переписывает буквально христианство. Дальше. Значит, есть истинные религии. Мы ее должны восстановить. Очищая себя от всего иудейского наследия. Ну, и, конечно, как бы, да, оперировали другими категориями. Ну, да. вот, более такими жесткими. Это программные документы германских христиан. И тут вот хотелось бы, чтобы вы поподробнее рассказали, собственно, о мифологии. Какую мифологию они стали создавать? Помимо того, что Христос, ясно, характер стойкий и нордический. Вот Гитлер – это же мессия в конечном итоге, в этой модели. Значит, совершенно верно. Должен быть обозначен истинный мессия. Да? И об этом говорит как бы религиозная доктрина, проектировавшаяся национал-социализм. Гитлер говорил о том сам, да, что мы должны, я опять вот как бы, да, настаиваю на том, что он был таким постепенновцем, да, медленно вводить новые культы. Летнего солнцестояния, зимнего солнцестояния, языческие черты, которые говорят о рождении германского духа. Рождение мессии – это рождение истинного германского духа. И это должны мы отмечать каждый год. Свастика приходит на место креста. Как бы крест преобразуется в свастику, и свастика приходит вместе с мечом. Вот истинные, да, параметры, истинные символы германского христианства. И это признают все. Символ, да, освобожденного христианства, а потом христианство должно уйти, оно уже больше никому не нужно. И это как бы закономерная модель и всего развития европейской культуры XIX века. Христианство уходит, церкви изжиты, христианство недееспособно, нужна новая религия, новые идеи. И вы посмотрите, как вот начало XIX века, да, буквально, я имею в виду такую культурную зону, да, начало, ой, простите, конца XIX, начало XX века, забито этими, там, я не знаю, строителями новых религий. Все, кому не лень, выдумывают новую религию. То, что у нас называлось в России богостроительство. Да. В принципе, Гитлер, как ни странно, был именно таким богостроителем. Помимо всего прочего. Позитивных, вот этих вот позитивных категорий. Но вернемся опять же к конфликту церкви с нацистами, который начал нарастать. Конечно. Вот появилось альтернативное христианство, назовем это так, нацистское христианство. Лютеранское, альтернативное. Лютеранское, собственно говоря, не только альтернативное, в этом смысле оно как раз и лояльное. Идеи, режиму и новой религии, абсолютно. Но это существовало как бы как еще один проект. Один проект был создание, воссоздание древнегерманской религии, которая должна заменить все. Ну, это поздний проект. И со временем не нужно будет и национальной германской церкви, вот той самой, о которой мы говорим, о ее идеологии. И хотя даже был специально назначен для этого и выбран лютеранскими пасторами нацист, Людвиг Мюллер, который носил уже титул рейхс или имперского епископа. Да, это уже 1934 год, когда они образуются в имперскую церковь, да, лютеранскую. Но постепенное руководство нацистской Германии как бы видит, что этот проект плохо работает. Он начинает как бы барахлить этот мотор заведенный. Кому не нужно, по большому. Во-первых, оказывается, что многие против пастора. До, наверное, там где-то 40% пасторов оказывается в оппозиции. Лютеранских или вообще? Лютеранских, да. Цифры такие, 17 тысяч, из них 7 в оппозиции. Сторонники вот этой вот исповедующей Бекенненда. 30-40%, да, создали так называемую церковь исповедующую, или церковь исповедников, Бекенненскирхе, которую возглавили неформальные лидеры, такие как пастор Немюллер, как пастор Дитрих Банхёфер. И Карл Барт. Не будем забывать, дословно, швейцарец, правда. Да, который преподает в Германии, в немецких университетах, но один из первых подает голос протеста, говоря о том, что церковь, оказывается, уже изменяет своему идеалу, Христу. Она становится языческой. Шлага. Это в вот какой-то момент. Но пастор Шлаг все-таки в этом, наверное, да, как бы представлении в этом фильме, конечно, католик. Хотя на самом деле, если брать пастора Немюллера, то он должен был бы быть евангелическим пастором. Но потому что из католических священников такой фигуры, такого яркого борца с фашизмом, и оказавшего, или создавшего даже церковное сопротивление в католической церкви не было. Это именно чисто... Ну, там были другие, там как были бы, да, люди. Отдельные как бы фигуры. Там, с католической церкви другой немножко разговор. Не было создания альтернативной как бы церкви, не признающей фашизм, и не было такого как бы, ну, достаточно массово организованного выступления. Тут как бы надо отдать должное все-таки именно, что протестанты протестантам рознь. Вот. И причем это были тоже не пасторы, скажем, рядовые, это были очень известные авторитетные фигуры, причем в прошлом, во время Первой мировой войны, отличившиеся как герои. На войне. Да, скажем, пастор Ниемёллер – это командир подводной лодки, награжденный Железным крестом. Это люди, которые себя мыслили патриотами, национальными такими деятелями. И если сначала они действительно принимают Гитлера как объединителя нации, как возрождающего традиции германского народа и поднявшего его просто из пепла, как Феникс возрождается Германия, вдруг появляется экономика, дороги, армия появляется, то они, конечно, все на ура принимают Гитлера. И вот когда создается вот этот конфликт национальной церкви и исповедующей церкви, тогда уже совершенно очевидно, что вот те, которые хотят сохранить верность христианству, выступают против. Протестантизм – одна из ветвей христианства, наряду с католицизмом и православием. Протестантизм возник в эпоху Реформации в XVI веке как антикатолическое движение. Наряду с признанием общехристианских представлений, протестантизм в качестве основных выдвигает принципы – спасение личной верой, священство всех верующих, исключительный авторитет Библии. Это заговор 20 июля, да? Да, 44. Да, вот он действительно дал повод нацистам всех, кого они подозревали в этом заговоре, и даже, в общем, людей сторонних, подвергнуть репрессиям и казням. А поскольку Бонхоффер был связан с адмиралом Канарисом, и здесь, кстати говоря, мы тоже должны, видимо, сказать, что не случайно, потому что многие деятели сопротивления, будучи церковными людьми, это были и католики, и протестанты, активно сотрудничали с Канарисом на агентурной основе. Они были агентами Абвера, и во многом это их даже спасало, потому что, когда их арестовывало гестапо, Канарис представлял документы, что они очень важные и ценные агенты Абвера. Вот. Но, тем не менее, конечно, конец войны подвел как бы такие вот итоги, и уже гитлеровский режим как бы никого не щадил. И, кстати, по этому поводу даже была попытка арестовать Конрада Аденауэра, вот, но... Тем не менее, ему был организован побег из больницы, и вот сейчас открываются документы. Нужно пояснить, кто такой Конрад Аденауэр? Ну, канцлер Германии и лидер христианской демократической партии Германии, ХДС. Да, конечно, вместе с де Гаспери. Да, это христианский демократ. Да. Вот человек, который, переоценив, да, все уроки, скажем, первой половины 20 века, вынес новую идею строительства Европы. И ее осуществил во многом. Вместе с де Гаспери, Шуманом и другими. Ну, вот я должен сказать, что сейчас появились документы, которые подтверждают, что Аденауэр и другой лидер уже христианско-социалистической партии Мюллер, у нас много Мюллеров, прошу не путать с начальником гестапо, тоже Людвигом Мюллером, епископом Людвигом Мюллером, еще один Мюллер. Они, вот Мюллер был связан как раз с Абвером, и это спасло его жизнь. Возможно, так, по крайней мере, историки считают. А с Аденауэром открылись некоторые документы о том, что он сотрудничал непосредственно с СД и гестапо. Вот, потому что он, нашли его отчеты. Сначала они подписывались Аденауэр, потом кодовым числом. Вот, и открыл это такой офицер СД, который управлял как раз отделом в 4-м управлении РСХ, который занимался церковью, Карл Нейгаус, который у нас оказался в плену, и он вот открыл эти документы. Они вот хранятся или хранились, по крайней мере, в Потсдаме, бывшем центральном архиве ГДР. И он сказал, что он сам лично видел документы, которые, ну, составлял Аденауэр как отчеты о настроениях среди католиков. Ниточки многие оттуда. Да. Тут надо пояснить, кем был Аденауэр во время войны. Во время войны он просто был, наверное, как говорят немцы, Руэштанд, то есть на покое, потому что он, когда партия «Центр» была практически разгромлена... Ну, он сохранил, конечно, политический вес определенный. Да. То есть его считали в оппозиции Гитлеру, конечно, вот, но тем не менее он имел контакты с гауляйтером Рейнской области, и Мюллер, уже в данном случае как раз шеф гестапо, говорил на Эйгаузу, который как раз по делу 20 июля о покушении на Гитлера занимался допросами всех свидетелей, и там касалось как раз Аденауэра, что его должны были в этот момент арестовать. Он говорил о том, что вот вы думаете, что с церковью надо как-то ладить, вот, чтобы договориться с ней, и, может быть, даже были бы лучшие отношения. Посмотрите на Аденауэра, увидите, какие результаты он дает. И все, что мы захотим, все, что мы попросим, он сделает. В Германии существовало несколько разновидностей спецслужб. И Абвер – это была армейская спецслужба, которая была до Канариса еще воссоздана одним из руководителей немецкой разведки времен Первой мировой войны Николае. Канарис появился там намного позже, но позиция их была такова, что мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть мы занимаемся разведкой, контрразведкой, но мы занимаемся в интересах Германии, а не в интересах партии. Потому что когда вот эта вся история в 1944 году произошла, надо же помнить, что Штауфенберг принес в ставку Гитлера бомбу, которая была изготовлена по заказу, ну, если не самого Канариса, то по заказу Абвера в Великобритании в двух экземплярах. То есть была еще запасная. И без участия Абвера весь этот заговор был бы неосуществим. То есть они просто решили, что пора с этим делом завязывать. Ну, результаты войны в то время были уже таковы, что нужно было искать сепаратный мир. Ну да, конечно. Нужно было объединиться с западными державами, но уже объединиться, чтобы бороться с большевиками на Восточном фронте. Извините, да, очень важный момент. На Нюрнбергском процессе Абвер не был признан преступной организацией. Потому Армейская разведка. Армейская разведка, не партийная единица. Так вот, как раз многие арестованные гестапо по делу 20 июля, они как раз рассматривались гестапо как двойные шпионы. И в частности, вот тот Мюллер, который из Мюнхена, бывший тоже деятель партии «Центр» и потом ставший лидером ХСС, он как раз считался, что он работает на Ватикан. Что он двойной агент. Он работает и на Абвер, и на Ватикан. И вот мне кажется, что мы много говорим о протестантах, мы мало сказали о католической церкви. Да, давайте вот к ним очень вернемся. Интересно, скажем, ведь то, что Гитлер понимает, что бороться с церковью невыгодно в глазах западных держав. В 30-е годы он как бы притормаживает процесс создания германской религии, которая должна заменить христианство. И это, в общем, как бы естественно выталкивает его на то, чтобы продемонстрировать свои отношения к церкви через конкордат, через договор между нацистской Германией и Ватиканом. И, конечно, вот здесь надо отметить, что ну, разные историки, скажем, советские историки рассматривают это как некую попытку Ватикана найти общий язык с нацистской Германией, потому что они опасаются революционных процессов, идущих в странах Западной Европы, и опасаются мощи Советского Союза. Поэтому они видят в лице Германии ту силу, которая может, единственную силу, кстати. Это очень часто агенты, работающие на гестапо и на Абвер из Ватикана, сообщают, что папа считает, что это единственная сила, Третий Рейх и армия, вермахт, которые смогут противостоять, ну, конечно, крайне советской России. Тут надо еще сказать, да, о том, что Ватикан, собственно говоря, находился посредине нацистской Италии. Не нацистской, фашистской. Фашистской, да. Другая история. Да. Фашистской Италии, разница. Да. Две большие разницы. Да. И как бы понятно, ситуация была у него непростая. То есть, я полагаю, Муссолини в своих планах не вынашивал идею демонтировать католическую церковь, естественно. Может, вначале, да, конечно. Ну, по молодости лет. Да, по молодости, вот, по глупости. Ну, потом, да, уже отказался. Понимая, что как бы нация, она все-таки очень... Это очень хорошо вписывался в его проект, да, вот этой Средиземноморской империи, римского духа и так далее. Как бы католическая – это природная религия, это наш фундамент. Да, но с другой стороны, от Германии до Италии было рукой подать. И как бы возможность воздействия на Ватикан второй стороны конкордата, она была достаточно очевидна. Особенно события 43-го года. Только политически. Да, конечно. Гитлер два раза отдавал приказы уже почти окончательные о захвате Ватикана и экстрадиции папы. Германофил, человек, который непосредственно как бы вышедший из Германии, потому что он был нунцием в Мюнхене, он связан очень тесно и с германскими промышленниками, и с разными политическими деятелями, и с бывшей партией «Центр», и которые остались в нацистской Германии. И ничто не мешало ему каким-то образом проявить себя более твердо в отношении даже отстаивания позиции, собственно, католической церкви в Германии, потому что он знал о том, что там происходит. Тем не менее, даже уже когда Италия уже не фашистская, когда уже происходит там переворот, приходит к власти маршал Бадалью, тем не менее, Ватикан занимает все равно четко направленный прогерманский курс. Более того, даже Ватикан заключает дипломатические отношения с другой страной оси, с Японией, как мы говорили в советское время, милитаристской Японией. Причем в глазах союзников это выглядело очень даже подозрительно и странно, потому что если и пытался папа найти какой-то мир, он действительно всеми говорит о попытках заключить мир, то сепаратный мир, мир между западными демократиями и национал-социалистами, с тем, чтобы бросить все силы на Восток. Потому что для него была самая страшная опасность, это коммунистическая угроза для Европы. Почему Пий XII не принимал условия союзников о безоговорочной капитуляции? Потому что было понятно, что идет политический конфликт. Союзники хотят съесть Германию как политическую целостность, да, на европейской карте. Они хотят вновь унизить германский народ, который, в общем-то, Пий XII очень любил. Он был действительно германофилом. Рузвельт и Черчилль, каждый предлагает свою как бы методологию расчленения Германии. Конечно. Она разделяется на 5 территорий. Восточная Пруссия полностью уничтожается, то есть как бы перестает существовать как класс. Что, собственно говоря, в отличие от Рузвельта с Черчиллем, Сталин осуществил блистательно. Угу. Потому что такого геноцида, наверное, со времен Дикого Запада человечество не знало. Да. Когда вообще ни одного жителя Восточной Пруссии не в Восточной осталось. Пруссии не осталось. Ни резервации тебе, ни гетто, вообще пустая земля. Вот. Дядя Джо тут выступил конкретно, скажем так. Вот. Но, тем не менее, и тот, и другой, и третий разговаривали о том, что Германию-то надо разделить совсем. Но, с другой стороны, Папа Римский сам выступал за создание так называемой Рейнской монархии, объединить Австрию, Баварию с Венгрией и подчинить ее как раз в так, протекторату некому Ватикану. На самом деле нет. Это уже... Ой, вы знаете, мы сейчас уйдем в дебри, потому что в конечном итоге именно дядя Джо как бы на конференции настоял на том, что Германия все-таки расчленим, но куски покрупнее. Вот, у нас осталось очень мало времени, господа, буквально, наверное, минуты 3. И совершенно очевидно, что мы не раскрыли тему полностью. Вот. Мне хочется, прежде чем мы завершим разговор, просто обозначить какие-то цифры. Порядка 20 тысяч священников той и другой веры оказались в концлагерях, репрессированы или уничтожены. То есть, все-таки значительная часть духовенства и того, и другого течения. Протестанты, и католики. Кстати, и православные тоже. О которых мы вообще не знаем. Конечно, были минусные группы, но они подверглись мощнейшему натиску со стороны Третьего Рейха. В общем, церковь пережила в Третьем Рейхе своеобразное разделение, скажем так. Ведь в подразделениях вермахта, в СС не было, в подразделениях вермахта были капелланы, естественно, которые совершали и благословение на ратные подвиги, и погребение, отпевание, и все такое прочее. Как бы церковь оставалась с войсками, с армией, с одной стороны. С другой стороны, церковь подвергалась репрессиям. Ну, та часть церкви, которая возвышала голос против нацистов, подвергалась жесточайшим репрессиям. Подводя итог нашему сегодняшнему разговору, церковь, как это было, наверное, во все времена, оказавшись между огня и полымя, руководствовалась одним принципом – как бы уцелеть в этой ситуации. Потому что ни вооруженных сил, ни каких-либо других способов противостояния силе она не имела. И она выживала теми способами, которые считала для себя приемлемыми в условиях Третьего Рейха. Просто были какие-то люди, которые, так сказать, поступали на службу дьяволу, а были люди, которые противостояли этому до последнего дня, до последнего вздоха. Ну, наверное, так было и так будет всегда. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Я прощаюсь с моими гостями, а с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю в рамках программы «Час истины» на канале 365. Смотрите нас. Всего доброго.